Глава 295. Распространение крыльев. Все внутренности Найтингейл словно скрутил в тот момент, когда она увидела, что в Роланда попало копье. Все окружающие ее звуки в одночасье замолкли. Попытавшись поднять Роланда, Найтингейл заметила, что его тело было холодным, и только лишь руки едва заметно дрожали. Ведьма понимала, что тот нечеловеческий вопль, который она издала секундами ранее, был ее пределом. Сейчас она даже шаг, наверное, с трудом могла бы сделать. Она была в ужасе от осознания того, что лежащий теперь у нее на коленях Роланд медленно холодеет, а еще она боялась, что он больше никогда не очнется. Одна мысль об этом была так тяжела, что ведьме было трудно дышать. Она еще никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной. Первой от удара оправилась Анна. Она быстро нырнула вниз к Роланду и закрыла его рану своим черным пламенем. Оттуда моментально повалил белый дым, сопровождаемый каким-то зудящим звуком. Когда черный огонь исчез, то чудовищная рана на плече Роланда была полностью черной. Но, по крайней мере, кровотечения больше не было. Найтингейл вдруг вспомнила, что именно это Роланд и рассказывал им на уроках про оказание первой помощи. Но что там нужно было делать дальше? Правильно, перевязать рану и бегом в госпиталь к Нане. Найтингейл сглотнула ставшую густой слюну и посмотрела вверх, только чтобы вспомнить, что Нана-то с ними нет. Юная ведьма осталась в городке. Им нужно было вернуться. Им нужно было вернуться как можно скорее. Найтингейл медленно повернула голову и посмотрела на юго-восток, туда, где находился городок пограничный. И в этот момент взгляду Найтингейл вновь предстала чудовищная и свирепая морда дьявола, который оскаливал клыки. Эта картина мигом вернула ее в реальность. И ведьма вновь услышала вопли паникующих сестер, грохот выстрелов и агрессивный рык дьяволов. Она собралась с духом и, отодвинувшись на задний план, все посторонние мысли оценила ситуацию. «Не пытайтесь с ними справиться. Если они нас догонят, то до городка мы не дотянем». «Молния!» — взволнованно крикнула Анна. «Охраняй Самшар!» Все еще неестественно бледная молния взглянула на лежащего без сознания Роланда, сжала зубы и целеустремленно вылетела из корзины. Найтингейл, взглянув на молнию, сделала единственный правильный вывод. Она решила, что та в коем-то случае не сможет одолеть дьяволов. В конце концов, у этой маленькой девочки не было боевого опыта. Единственной, кто может их одолеть, была сама Найтингейл. Найтингейл глубоко вздохнула и задвинула все мысли о лежащем без сознания Роланде куда-то на задворке сознания. Ситуация была очень некрасивой. Дьяволы зажали их шар в клещи. Один из них летел впереди, другой сзади. Руки, которые они бросали копья, были очень тонкими и скрюченными, словно ветки. Может, наполовину к еще одному броску дьяволов уйдет много времени. Но между воздушным шаром и каждой из дьяволов было примерно 50 метров расстояния, и Найтингейл просто не могла их преодолеть. Если она призовет свой туман, находясь так высоко в небе, то запросто может промахнуться и просто-напросто упасть вниз. Чем выше она находилась, тем больше у нее было свободы передвижения в тумане. При этом, если она слишком долго будет находиться на одном из туманных направлений, то вполне возможно, что произойдет деформация, и Найтингейл попросту разорвет на несколько кусков. Наверное, дьяволы понимали, что как только воздушный шар приземлится, то преимущество может оказаться отнюдь не на их стороне. Один из дьяволов махнул своей трехпалой левой рукой, что-то громко крикнул и натянул поводья своего демонического зверя, рванул прямо к шару. В ту же самую секунду второй кинулся к молнии. Его демонический зверь хлопал крыльями, словно сокол, который преследует добычу, как следует, ее вымотав перед поимкой. И, как и ожидала Найтингейл, маленькая девочка была напугана так сильно, что с трудом могла удержать револьвер в руке. Она была не способна сделать выстрел. Остальные ведьмы тоже прекратили стрелять. Они боялись, что ненароком попадут в молнию. Второй дьявол в это время врезался в шар, и его демонический зверь вцепился в него клыками и когтями. К счастью, волшебный пигмент сарая оказался очень крепким, так что зверь не смог его даже поцарапать. Сообразив, что не может нанести вред, дьявол отлетел далеко в сторону. Видимо, он собирался на полной скорости врезаться в шар, чтобы сбить его с направления. Тут Найтингейл поняла, что это и есть ее шанс. Она призвала туман и внырнула в него. В ту же секунду, когда у нее над головой появилась тоненькая серая нить, она воспользовалась формой воздушного шара и уже через мгновение стояла наверху. Со стороны это выглядело как словно она вбежала наверх по шару, словно по земле. В этот момент дьявол вновь ринулся к шару. В своем черно-белом мире Найтингейл удивилась, обнаружив, что в дьяволе тоже есть своеобразный магический круговорот. В руке дьявола тоже что-то блестело. «Они что, тоже обладают магией?» Но времени на обдумывание этого не было. Она могла пересечь расстояние в 10 метров за мгновение. Так что, как только дьявол подлетел поближе к шару, Найтингейл сделала шаг вперед и материализовалась у него за спиной. Из-за того, что вес всадника вдруг увеличился, крылатый демонический зверь ухнул вниз. Дьявол, сообразив, что что-то тут упустил, обернулся, только чтобы услышать грохочущий выстрел револьвера Найтингейл. «Катись в ад!» Из ствола револьвера вылетела пуля, сопровождаемая огнем и дымом. Она вылетела дьяволу прямо в лоб и потом вылетела у него из затылка, образовав на голове чудовищную огромную дыру. Оттуда хлынула липкая кровь, и Найтингейл вдруг услышала едкий запах. Дьявол обмяк и стал сползать вниз. Это заставило демонического зверя немного сместить траекторию и полететь рядом с шаром, не задев его. И как только Найтингейл собралась перелететь по туману назад в шар, случилось кое-что неожиданное. Сползающий вниз мертвый дьявол натянул поводья. Демонический зверь взбрызгнул и сбросил Найтингейл. Она не успела никак отреагировать. Мгновение она уже была далеко от безопасного маршрута назад в корзину. Несмотря на то, что воздушный шар снижался, они до сих пор находились на расстоянии в несколько сотнях метров над морем. А нырять в туман во время падения было равноценно самоубийству. Если Найтингейл хоть на миллиметр промахнется, то серебряная нить тумана просто-напросто разрежет ее пополам. Найтингейл, ведьма, слышала, как от ужаса вопили другие ведьмы, но не могла придумать ничего. Молния сейчас была занята вторым дьяволом, а Мэгги, даже превратившись в птицу, вряд ли могла бы удержать Найтингейл в воздухе. Найтингейл точно знала, что сейчас произойдет. Скорость ее падения все увеличивалась. Взглянув вниз, Найтингейл увидела, что море, еще секунду назад бывшее размытым, вдруг стало очень четким. Она могла разглядеть, как перекатываются на его поверхности волны. Казалось, это не Найтингейл падает вниз, а море поднимается к ней. И чем ближе наступало неотвратимое, тем яснее было мысли в голове Найтингейл. Она закрыла глаза и вспомнила тот момент, когда она впервые встретилась с Роландом. Она тогда сидела на кровати и поигрывала своим кинжалом, дожидаясь того, когда откроется дверь и в комнату войдет четвертый принц. В одночасье у нее из головы выветрилось все, и воспоминания о трещащим в камине огнем и дверь, и сама спальня. Осталось лишь одно улыбающееся лицо Роланда. Найтингейл сожалела только об одном. У нее не получилось быть с ним до самого конца. «Угу-угу!» — Найтингейл вдруг услышала громкое щебетание. Она открыла глаза и увидела, что в ее сторону очень быстро летит белая голубка. «Мэгги!» — Найтингейл хотела было что-то сказать, но вдруг голубка засветилась ярким белым светом и стала увеличиваться в размерах. На ее спине откуда-то... Не возьмись, появились гигантские кожаные крылья. Все перья выпадывали, а голубкина голова превратилась во что-то ужасное и свирепое. Мэгги превратилась в демонического зверя и издала громкий вой. Затем она агрессивно зарычала и аккуратно поймала Найтингейл своими когтистыми лапами, а затем подбросила вверх. Ведьма кувыркнулась в воздухе, а затем шлепнулась на спину Мэгги. Состояние Найтингейл невозможно было описать словами. Она была в шоке и даже не пыталась сообразить, что происходит. Демонический зверь Мэгги снова зарычал, словно напоминая Найтингейл о чем-то. И в этот раз ведьма все поняла даже без перевода, хоть она пока и не могла сообразить, почему у Мэгги получилось принять форму демонического зверя. Перед ними стояла другая задача, над которой следовало бы поразмышлять. Там, рядом с воздушным шаром, летал второй дьявол. «Полетели!» — громко крикнула ведьма. Глава 296. Дьявол. Ситуация изменилась в пользу ведьмы в ту же самую секунду, как в бой вступила Найтингейл на спине у Мэгги, дьявол которого отвлекали от погони за ускользающей от него молнией, свирепо зарычал, резко развернулся и нырнул вниз, прямо к быстро поднимающимся вверх Мэгги. Рука, которая еще не до конца восстановилась после прошлого броска, вновь подняла копье и вытянулась вперед так быстро, что тонкая кожа на ней с треском лопнула, и из-за раны стал сочиться красный туман. И несмотря на то, что дьявол явно использовал всю свою силу, в этот раз копье летело намного медленнее. По крайней мере, теперь Найтингейл видела траекторию его полета. «Мэгги!» Она похлопала Мэгги по гигантской голове и призвала свой туман, вошла в него. Зверь Мэгги издала рык, плавно переходящий в глубинный клёкот. Вновь белый свет, и демонический зверь стал уменьшаться, превращаясь в маленького голубя, огромной мишени. Больше не было и копье, пролетев между Найтингейл и Мэгги, появилось в море. Свалилась в море. В следующий момент Мэгги опять превратилась в демонического зверя Найтингейл, появившись из тумана, вновь сидела у нее на спине. Все произошло так легко и естественно, словно ведьмы каждый день это делали. Дьявол вдруг громко и мучительно завопил от боли. Его рука становилась все тоньше и тоньше, а потом и вовсе переломилась, словно сухая ветка. Впрочем, левой рукой дьявол все еще сжимал поводья, направляя своего демонического зверя прямо к Найтингейл. И Мэгги казалось, что он собирается просто протаранить их, словно даже не надеясь на возвращение домой. Впрочем, Мэгги не собиралась доставлять ему такое удовольствие. За секунду до того, как дьявол должен был врезаться в нее, она просто нырнула вниз и пропустила врага над собой. И когда она вновь вернулась на нужную высоту, на спине у нее уже не было Найтингейл. Та, словно призрак, появилась за спиной второго дьявола. Дьявол в панике пытался размотать веревку, за которую он держался, но Найтингейл, естественно, не собиралась ему этого позволить. Она несколько раз нажала на спусковой крючок, словно выплескивая весь свой гнев. Выстрелы гремели, не умолкая. Очередь из пуль пробила панцирь на спине дьявола и вылетела у него через грудь. В последний раз дьявол агрессивно зарычал, а потом в одну секунду превратился в облако густого кровавого тумана. Демонический зверь, оставшийся без наездника, тоже получил свою порцию пуль и камнем полетел в море, вскоре исчезнув в его водах. Наблюдающий за облаками медленно опускался на побережье. «И что нам теперь делать?» — нервно спрашивал Найтингейл, смотря на Анну. Казалось, во время битвы только у Анны получилось действовать хладнокровно. «Мы очень далеко от городка. Даже если мы сейчас полетим на шаре, то долетим только к полуночи», — задумчиво произнесла Анна. «Молния и Мэгги должны вылететь вперед, неся его высочество у себя на спинах». «Без проблем», — прорычал огромный демонический зверь, валяющийся неподалеку от шара. «А я, да, я тоже согласна его нести», — ответила молния, которая была мрачнее тучи. Видимо, она силилась дать себе, как исследователю, оценку то, что она сначала до смерти перепугалась врага, принесло остальным ведьмам немало проблем. Натингейл успокаивающе погладила ее по голове. «Это не твоя вина. Мы всем сначала перепугались и ничего не смогли сделать». Ведьмы привязали бессознательного Роланда на спину Мэгги. Молния же уселась рядом с ним, затем Мэгги взлетела вверх и быстро полетела над рекой Чешуй в городок пограничный. «А мы?» — спросила Венди. «У меня скоро магия закончится. Продолжаем лететь до тех пор, пока не закончилась. Враг вполне может отправиться в погоню за нами. Второй отряд. Сейчас мы слишком близко к заснеженной горе. Нам нужно как можно быстрее от нее улететь», — ответила Анна. «Постарайся дотянуть нас до безопасного места. Там разобьем лагерь и отдохнем». Ведьмы единогласно согласились с ее решением, и когда наблюдающий за облаками вновь взлетел, в его корзине находились лишь пятеро человек. «Как же дьяволам удалось нас заметить?» — недоумленно спросила Сарая. «И корзина, и сам шар ведь окрашены в цвет небесного камуфляжа. К тому же мы летим в воздухе. Летели в 2000 метрах от земли. Нас и в подзорную трубу нельзя было разглядеть». «Там был чудовищно огромный дьявол», — нахмурившись, ответила Сильвия. «Он взобрался на самый верх одного из трех черных шипов. Голова у него была намного больше, чем тело. На ней росли множество глаз. Все эти глаза повернулись в мою сторону в ту же секунду, когда я взглянула на него, и сразу же с земли поднялись сотни дьяволов. За считанные секунды то место словно вскипело». «Такие монстры и вправду существуют?» От шока у Сараи в горле пересохло. «Я вам больше скажу. Те летающие монстры тоже были очень странными», — вдруг заговорила Анна, озвучивая свои мысли. «Вы видели, какого цвета кровь из них текла после выстрелов? Нет, не черная. Она была какой-то голубой, что ли. Совсем не похожая на ту кровь, что льется из наших демонических зверей во время демонических месяцев. Но она похожа на кровь дьяволов», — ответила Сарая. «Я видела, как из первого застреленного на Тингейл дьявола текла синяя кровь». «Так они демонические звери или нет?» — спросила Сильвия. «Этого я не знаю, но очень здорово, что Мэгги смогла превратиться в одного из них», — воскликнула Венди. «Если бы не она, то Найтингейл вряд ли бы удалось спастись, да и все бы мы в итоге бы...» «Магия Мэгги изменилась», — внезапно заговорила до этого молчавшая Найтингейл. «Раньше ее магия была похожа на туманную воронку, а теперь она имеет определенную форму — белые распахнутые крылья». Молния держа, его высочество за руку чувствовало себя до ужаса виноватой. Дьявол только выглядел устрашающе. На самом деле, его огромное тело делало его довольно неповоротливым в воздухе, так что если бы молния не испугалась сразу же, вылетела из корзины, то отвлекать, то его королевское высочество бы не ранили. Всем исследователям должны были быть храбрыми настолько, чтобы браво выступить вперед и заслонить собой товарищей в каждой своей экспедиции на фьордах. Гром при малейшей опасности выходил вперед. Он направлял других и помогал им преодолеть малейшие кризисы. Например, бой с пиратами или каким-нибудь глубоководным монстром. Гром никогда не отступал. Молния только сейчас поняла, что ей предстоит еще пройти долгий путь до того, прежде чем она сможет полноправно назвать себя исследователем. Впрочем, ее отец ей часто говорил, что страх можно преодолеть, лишь познакомившись с ним, а умение зарабатывать лишь через постоянные тренировки. Молния решила, что как только его высочество очнется и полностью вылечится, она упросит его подарить ей пистолет, а затем отправится к сестре Найтингейл, чтобы та научила молнию стрельбе. Вдруг раздался рык Мэгги. «Как там его высочество?» «По сравнению с тоненьким щебетком голубки, это, конечно, звучало довольно устрашающе. Я чувствую, что он становится холоднее. Молния, отлетевшая было в сторону от Мэгги, резко рванул назад. Она увидела, что губы у его высочества побелели, глаза у него были закрыты, и растрепанные серые волосы и вовсе придавали ему вид недавно умершего человека. Кровь надежды у принца уже запеклась и затвердела, а черная обугленная рана на плече выглядела просто ужасно. Молния аккуратно приложила два пальца к шее Роланда, чтобы убедиться, что он еще жив. Но она почувствовала лишь безжизненно холодную кожу. «Сколько у тебя еще магии?» Она быстро прикинула расстояние. «Нам нужно лететь изо всех сил». «Угу». Когда они, наконец, добрались до городка, молния уже едва могла держаться на ногах. Да и перед глазами у нее все расплывалось. Полет на полной скорости не только высасывал ее магию, но еще и был огромной физической нагрузкой. Она скрипнула зубами и на каплях оставшейся магии рванула прямо во двор замка, завопив явившимся на шум стражникам: «Быстро идите за госпожой Наной, принц ранен!» Глава 297. Горение горящего сердца. Роланд открыл глаза. Он лежал на мягкой кровати. Потолок был ему до ужаса знаком. Он узнавал каждую трещинку. «Это же моя собственная спальня». Он повернул голову и попытался подвигать плечами. И оба плеча, что правое, что левое, двигались без каких-либо проблем. Затем он попытался поднять руки. Тоже никаких особых проблем. Словно все, что с ним произошло, было лишь кошмарным сном. Впрочем, он точно знал, что все это не было сном. Разведывательная экспедиция к дьяволам, бой с ними же, все это, конечно же, было правдой. А тот факт, что Роланд теперь лежал у себя в спальне, означал, что ведьмы успешно отбились от дьяволов и вернулись назад в замок. Но как же им это удалось? Подумав об этом, Роланд почувствовал тяжесть в груди. Он попытался было сесть, но его руки оказались слишком слабыми для этого, так что он бессильно упал назад. Роланд открыл было рот, чтобы позвать кого-нибудь, но вдруг заметил, что напротив его кровати, опираясь на стену, сидели ведьмы. Там были Анна Найтингейл, Молния, Мэгги и Нана. Они лежали друг у друга на плечах и спокойно дышали, глаза у них были прикрыты. Видимо, ведьмы спали. Роланд протянул руку к окну и отодвинул занавеску. В комнату тут же ворвался яркий теплый луч света, излучаемый встающим со стороны реки чешуй солнца. «Ты очнулся!» Роланд резко обернулся. Проснувшаяся Анна, потирая глаза медленно, подошла к его кровати. «Да, я, а остальные ведьмы?» «Мы все успешно добрались до городка. Вообще-то ранили только тебя. Правда?» Облегченно выдохнул Роланд. «Хорошо, дурак». Роланд не успел ничего сказать. В следующую секунду Анна нервно обнимала его с такой силой, словно пыталась навечно приклеиться к нему. Голос Анны разбудил и остальных ведьм. «Ваше высочество!» Они обрадованно вскочили и вскоре принялись кружиться около принца. Второго принца обняла молния, затем Мэгги, а потом и Нана. Найтингейл сначала сомневалась, а потом тоже крепко обняла принца. Так они и стояли кучей, обнимая друг друга, и время словно бы остановилось. После завтрака Роланд отправился к себе в кабинет, чтобы выслушать доклад о том, что произошло после того, как он сам отключился. Сражающиеся плечом к плечу ведьмы смогли одолеть дьяволов, а затем Мэгги и Молния отнесли его в городок. Как только его доставили в замок, его ранами сразу же занялась Нана Пайн и вновь вырастила ему оторванную вместе с плечевой костью руку. Впрочем, из-за обильного кровопотери он пару дней провалялся без сознания. Он очнулся на четвертый день после отправки Размышляя о своих действиях, Роланд не мог не признать, что он был достаточно легкомысленным в своих решениях. Он даже и не думал о том, что дьяволы с 10 километров смогут обнаружить окрашенный в голубой небесный цвет воздушный шар. Выслушав объяснение Сильвии про многоглазого дьявола, он пришел к выводу, что сначала этот монстр не замечал ничего нормального и просто смотрел во все стороны, но обратил на них внимание в тот самый момент, когда Сильвия с помощью своей магии сфокусировалась на нем свое око правды. Он моментально ее заметил и уставился на шар всеми своими глазами. И такого способа обнаруживать врагов никто из ведьм раньше, конечно же, не знал. Впрочем, очень важно было теперь знать то, что на каком расстоянии, не даже с помощью подзорных труб, было невозможно что-либо рассмотреть. Вдобавок ко всему, там еще был и красный туман, который вообще ничего не позволял увидеть. Логично было предположить, что в таких условиях и враги не смогут разглядеть воздушный шар, но... Впрочем, даже несмотря на то, что они столкнулись с такой опасностью, информации они насобирали очень много. Для них дьяволы больше не были загадочными и неизвестными посланниками ада. У них ведь тоже были свои поселения, своя организованная структура. Их тоже можно было теперь классифицировать как высокоорганизованную цивилизацию, так же, как и людей. К тому же военно-воздушные силы у дьяволов были довольно слабенькими, но это касалось, по крайней мере, только того поселения дьяволов, что находилось за горой. Несмотря на то, что внизу забегали сотни и сотни дьяволов, только лишь двое пустились за ведьмами в погоню. Это означало, что даже у них возможность летать была чем-то очень редким. Но пока не было известно, почему были ли редкие крылатые демонические звери или те дьяволы, которые умели ими управлять. В общем, если все подсчитать, то новости для городка пограничной были хорошими. По крайней мере, здешним жителям не придется волноваться о том, что группа дьяволов вдруг пересечет огромную гору и отправится прямо на западные земли, чтобы жечь, грабить и убивать. Еще очень важным открытием было то, что дьяволы обладают магией. Согласно докладу Найтингейл, хоть дьяволы и владели очень малым объемом магии, его все же хватало на то, чтобы сформировать воронку. Да и сама воронка была очень заметной. Впрочем, дьяволы, казалось, совсем по-другому использовали магию. Они не пользовались ею напрямую. Вместо этого они использовали какие-то механизмы вроде сияющих камней, находящихся у них в руках. В общем, их магия была не такой, как у ведьм. Ее нельзя было изменить. Она скорее была чем-то фиксированным, словно массово произведенное оружие. Естественно, это были лишь догадки Роланда. К сожалению, оба тела дьявола упали в море, и их невозможно было как следует изучить. Еще, конечно же, он проанализировал их здание. Маленькие узкие каменные шипы не служили дьяволам жильем. Они были построены из какого-то странного материала. Он, казалось, был совершенно не деформирован красным туманом. Некоторые из башенок были пустыми, а некоторые заполнены какой-то красной жидкостью. Все это наталкивало на мысли о цистернах. Может ли быть такое, что красный туман — это всего лишь газообразная форма той красной жидкости? И не является ли ограниченное количество красного газа причиной, почему дьяволы все еще не попытались завоевать 4 королевства? В общем, обдумав все полученные данные, Роланд пришел к выводу, что дьяволы угрозы для городка пограничной не представляют. Но еще Роланд знал, что раз уж дьяволы 450 лет назад прогнали людей из пустошей, то когда-нибудь они нападут снова. И к этому дню нужно было как следует подготовиться. Из-за большой кровопотери Роланд решил не засиживаться допоздна над государственными делами и отправился в спальню очень рано. Он сидел на кровати и читал книгу. Но никак только, но как только он собрался задуть свечу и лезть и лечь спать, в дверь вдруг постучали. Немного поразмышляв, Роланд вылез из кровати и отпер дверь. Неожиданной гостьей оказалась Анна, и в этот раз у нее в руках не было никакой толстой книги. Раньше она очень часто заявлялась к нему, захватив учебник по физике или естествознанию. В этот раз она пришла с пустыми руками, одетая только в белую накидку. На ней даже обуви не было, поэтому каждый ее шаг по каменному полу был беззвучным. Роланд, отодвинувшись в сторону, сглотнул. Анна молча вошла, развернулась, чтобы закрыть дверь на запор. Затем она также молча взяла Роланда за руку и отправилась на кровать. Принц заметил, что она совсем недавно вымыла голову. Свет от горящей свечи блестел на ее еще мокрых волосах. Роланд оказался так близко, что услышал пьянящий аромат, и он был вызван отнюдь не ароматизированным маслом, а непосредственно кожей Анны. Ее брови слегка дрожали, на щеках алел румянец, а глаза были ясными, словно чистая осенняя вода. Хоть она и выглядела нервно, но на ее лице не было написано ни малейшего сомнения. Роланд видел в ее глазах только твердую решимость. Хоть раньше он и не имел такого рода опыта, он моментально понял, к чему все идет. «Это... я не хочу больше ждать», — прошептала Анна. «Особенно после того, что мы пережили. Я не хочу потом жалеть». Глава 298. Мечта. Ясно. Роланд положил руки на ее талию и мягко подтолкнул девушку, чтобы та села на кровать. Одно это действие уже полностью выбило его самого из колеи. Он откинул тонкое покрывало и улегся рядом с Анной. Девушка положила голову ему на плечо. «И что дальше? Любовные игрища?» Роланд вдруг обнаружил, что он слишком уж волнуется. Для кого-то с репутацией знающего человека это было просто неприемлемо. Не мог же он опозориться перед девушкой. Может, у него получится разрядить ситуацию диалогом, а потом он мало порно смотрел, что ли? Роланд, казалось, скрипел мозгами от напряжения, и вдруг Анна тихо зашептала ему в ухо. «Тогда, на воздушном шаре, когда ты оттолкнул меня в сторону, ты вообще думал, что можешь умереть?» Роланд шокированно взглянул на нее. Этого вопроса не ожидал, он ожидал меньше всего. «Я сделал это чисто автоматически. Ты ведь тот, кто станет великим правителем Грейкасла, а еще ты — надежда для всех ведьм!» — вновь зашептала Анна. «Тебе вовсе не следовало так подставляться из-за меня». «Вопрос не в том, стоило или не стоило», — пробормотал Роланд. «Не могу же я просто так стоять в стороне и смотреть, как тебя пронзает копье. Кстати, я могу точно тебе сказать, что если бы у меня было больше времени на раздумье, то я все равно поступил бы точно так же. И я ничего не смогу сделать, чтобы заставить тебя больше так не делать, да? Угу, ничего». Ответил Роланд и щелкнул ведьму по носу. Анна закрыла глаза и через пару секунд молчания поинтересовалась. «Ты можешь рассказать мне про свое прошлое? Мне бы хотелось знать о тебе больше». «О, про прошлое», — выдохнув, ответил Роланд, а затем принялся копаться в воспоминаниях, оставшихся после настоящего принца. Он хотел было рассказать Анне пару-тройку смешных историй, произошедших с принцем во дворе, но не мог. В конце концов, его собственное прошлое было связано совсем с другим местом, с совсем другим миром, поэтому он ответил: «Я жил в огромном городе». Да, столица Грейкасла на самом деле намного больше городка пограничной. Когда я родился, я ничем не отличался от других людей. Я, конечно, был кое в чем сообразительным, но не таким, чтобы мне все удавалось очень просто. Что касается учебы, я очень сильно старался, так что учителя меня постоянно хвалили. Впрочем, учителя не догадывались, что это именно я нарисовал на стене в классной комнате трудно отмывающийся плохой рисунок. «Вряд ли они осмелились бы тебя отругать», — пробормотала Анна. «Ну, я бы так не сказал», — хмыкнул Орланд. «Учителям было не обязательно самим наказывать меня. Хватило бы лишь одного звонка родителям. В то время я научился не недооценивать людей. Я рос, и мои учителя постоянно менялись. От младшей школы до университета. Тогда я, наконец, закончил свое обучение. Оценки у меня были не хорошими, но и неплохими. Конечно, если сравнить меня с детьми других родителей, то я-то еще был тем разочарованием». Орланд лежал в полузакрытыми глазами. То, что он теперь мог поделиться с кем-то своими истинными воспоминаниями, заставило его почувствовать давно уже позабытую свободу. Он не чувствовал себя так свободно с того самого момента, как попал в другую реальность. С самого начала он играл роль принца, но теперь он, наконец, чувствовал себя самим собой. Словно он сейчас лежал в каком-нибудь номере отеля, отделанном под винтаж. Обнимал нравившуюся ему девушку и был готов защитить ее от любой беды. Эта мысль почему-то резко убавила уровень его нервозности. Возможно, настало время сделать следующий шаг. Он медленно повернул голову на бок, только чтобы заметить, что Анна закрыла глаза. Ее грудь, которой она прижалась к Роланду, спокойно опускалась и вздымалась. Сейчас девушка выглядела словно котенок из какого-нибудь приятного сна. Роланд пару секунд ошалело на нее смотрел, а потом довольно громко расхохотался. Ну, конечно же, ведь она тоже устала. Это было вполне естественно. После атаки дьяволов ведьмы остановились на одном маленьком пятачке земли в горах, чтобы восстановить свою магию. Но теперь кто-то должен был нести вахту ночью. Да и остальные ведьмы вряд ли бы смогли как следует отоспаться. А как только на следующее утро хоть немного посветлел воздушный шар, вновь поднялся в воздух и направился в городок пограничный. Потом уже в замке Анна провела почти бессонную ночь в комнате у Роланда, наблюдая за ним. В общем, за последние двое суток у Анны вряд ли выдался хоть часок спокойного сна. Так что было неудивительно, что она отключилась ту же самую секунду, как окончательно расслабилась. Роланд, наоборот, очень удивился, если бы девушка не уснула. А то, что она пришла к нему, может, она просто-напросто не хотела ждать еще дольше. Роланд, конечно, слегка жалел об упущенной возможности, но не особо. В конце концов, у них впереди еще много времени. Он придвинулся поближе и поцеловал Анну в лоб и прошептал: «Спокойной ночи». Когда солнечный свет, минуя занавески, попал в комнату, Сильвия, не в силах подавить зевок, еле поднялась с кровати. То, что они пережили за последние несколько дней, было очень похоже на сон. Они обнаружили дьяволов потом, воевали высоко в небе, а потом очень быстро отступали к городку пограничный. Сильвия задумывалась, а была ли она настолько вымотана, если бы им сначала пришлось выбираться из окружения армии судей, а потом бежать от них же. «Доброе утро!» Венди давно уже проснулась, переоделась и теперь принесла в комнату ведро со свежей водой, чтобы умыться и прополоскать рот. «Доброе!» — кивнула Сильвия. «Ты рано встала!» «Я уже старая!» — улыбнулась Венди. «Мне все меньше и меньше требуется времени для сна». «О, так уже рассвет?» — пробормотала Найтингейл, потеряв глаза. «Кажется, в обед мне вновь нужно будет поспать». «Ты так хорошо спала ночью?» «Да, так много снов». Сильвия недовольно поджала губы. Она своими глазами видела, что Найтингейл тайно выскользнула из комнаты и отправилась на третий этаж замка, а потом расхаживала взад и вперед около двери в спальню лорда. Впрочем, она спряталась в тумане, так что Сильвия не видела, что именно Найтингейл делала. «Прошлой ночью ты...» Найтингейл резко повернулась и уставилась на нее с такой яростью в глазах, что Сильвия от удивления замолчала на полуслове, не в силах договорить. В конце концов, она своими глазами видела, насколько сильной была эта боевая ведьма. Никто не мог сравниться с ней. Она и летала в воздухе, и с легкостью убивала дьяволов. Все эти воспоминания были все еще очень яркими, так что Сильвия предпочла понять предупреждение и замолчать. Не следовало быть слишком любопытной. В конце концов, был не иллюзорный шанс того, что Найтингейл была намного сильнее даже Леди Пепел. «А что прошлой ночью?» — любопытно спросила Венди. Сильвия, откашлившись, ответила. «Я слышала, как она храпела. Возможно, это из-за того, что она потратила слишком много магии». «Может быть, и так», — пожала плечами Найтингейл. Она сняла с себя ночнушку, открыв свое идеальное тело, и принялась надевать подаренное ей принцем нижнее белье. К этому моменту уже даже Венди пришла к выводу, что это белье было очень удобным. Она даже посоветовала его Сильвии. Сильвия в тот момент пришла к выводу, что его высочество и в самом деле очень страшный человек. Но теперь, когда о нем думала, она почему-то чувствовала странную теплоту. В мире в самом деле существует аристократ, который готов рискнуть жизнью ради ведьм. Когда Сильвия увидела, как Роланд резво рванул вперед и, не особо заботясь о собственной безопасности, оттолкнул Анну с траектории полета копья, она была поражена. Ведьмы из ведьмовского объединения явно были для него чем-то большим, чем просто инструменты. Они были для него важны, словно компаньоны. То реакцию на опасность было очень сложно подделать, так что Роланд однозначно на старение ведьм, точно так же, как и Тилли Уимблдон. И если Роланд и Тилли станут сражаться плечом к плечу и объединят военную мощь обоих городов, то они вполне возможно смогут создать совершенно новое королевство, место, в котором ведьмы и обычные люди будут жить рядом и не делиться на своих и чужих. Сильви решила написать леди Тилли письмо. «Ваш старший брат, принц Роланд, на самом деле хороший человек». Глава 299. Информация и посланник. Гарри Касл где-то в саду одного из особняков во внутренней части столицы. На сегодня была назначена процедура обмена информацией. Тео сидел на мягком стуле в гостиной и терпеливо ждал, пока все участники акробатической группы «Голуби» и «Шляпа» соизволят появиться. С наступлением осени городские ворота стали закрывать намного раньше, так что встречи пришлось перенести на полуденное время. И, как всегда, первым в особняк заявился Хилл Фоукс. Он был одет в синий вельветовый пиджак без воротника, а на шее у него располагался белый галстук. На ноги он надел серые узкие леггинсы и мокасины. В этом наряде он был очень похож на аристократа. Отсалютовав, Хилл достал зажатую в подмышке книгу «Социальные обычаи королевства» и передал ее Тео. Тот принял книгу, взглянул на Хилла и с любопытством спросил: «Дочитал уже?» «Ага», — кивнул Хилл, а затем, пару секунд посомневавшись, спросил: «А вы не научите меня, например, борьбе или фехтованию или даже техникам убийства? А зачем?» Когда вырвалась дьявольская чума, вы пообещали, что научите меня быть опытным шпионом. Он почесал голову. Но с тех пор вы только заставляете меня читать эти странные книжки. «Ты про социальные обычаи королевства?» — поинтересовался Тео. Он налил себе в кружку вина, бросил туда пару ледяных кубиков, а затем продолжил. «Не нужно называть эту книгу странной. Здесь описаны истоки аристократии, ее традиции и принципы наследования, а еще говорится о предназначении всех регионов королевства. Шпион должен быть хорошо образован, чтобы мигом отличать ценную информацию от мусора, правду от лжи. А что касается фехтования и убийств», Тео улыбнулся, «я вовсе не собирался отправлять тебя внедряться под прикрытием в какую-нибудь враждебную организацию. Это очень опасно и требует много опыта и подготовки. Перед тем, как пойти на такие жертвы, нам для начала проще будет взять и подкупить людей деньгами, выманив у них информацию». «Но не всех ведь можно купить!» — воскликнул Фоукс. «Проникнуть в те организации, из которых даже капля воды без присмотра вытечь не может, очень сложно и опасно. Боюсь, что никто не сможет просто так взять и внедриться туда, не потратив на это лет 20». Тео отсалютовал бокалом Хиллу и сделал глоток холодного вина. Опытный шпион должен уметь две вещи: оценивать информацию и делать так, чтобы никто не догадался, что он шпион. Я даю тебе книги именно для того, чтобы ты научился работать с информацией. А что касается второй вещи, ну ты ведь участник акробатической труппы. Ты уже должен быть довольно опытным в притворстве. Например, твоя сегодняшняя одежда просто идеальна. Хилл опустил голову, раздумывая над ответом Тео. И тут в комнату вошли клоун и другие. «Господин, все здесь?» «Ну, раз уж так, тогда и начнем», — сказал Тео, оставив кружку с вином и открыв блокнот. «Кто первый?» «Я буду первым, господин», — ответил Рокки Хилл, самый высокий и мускулистый среди акробатов. В лагере на востоке столицы поселилась новая компания людей. Эта неожиданная новость заставила Тео удивленно поднять брови. Он не ожидал, что первая же новость, которую он получит, будет плохой. Тимоти потерял больше половины своих королевских рыцарей, так что гарнизон на отшибе неподалеку от столицы превратился в казармы для пушечного мяса. Все крысы, беженцы и преступники, которых Тимоти намеревался использовать, были собраны именно в том лагере. Откуда они потом и отправились в битву? Всего месяц назад толпа из 1000 людей вышла из лагеря в сторону западных земель. Неужели Тимоти уже нашел им замену? «Сколько? 2 или 3 сотни. Кажется, большинство из них родом из северных земель. Кроме них, еще есть крысы из кровавых парусов. Но на каждую крысу приходится по 2 северянина. В конце концов, в городе осталось мало крыс, которые хотят воевать. Внимательно за всем понаблюдай. Докладывай мне каждый раз, когда в лагерь будут поступать группы людей от 200 человек», — приказал Тео. «Да, господин. Эти люди были полезны только в одном. Их использовали как пушечное мясо сразу после того, как скармливали им церковные таблетки. Теперь же, когда королева Клир Уотера Гарси Уимблдон бежала на север, Тимоти однозначно будет продолжать атаки на территории его высочества. Тео решил отправить эти новости в городок пограничный как можно быстрее». «Следующим доложит вот этот вот скромный клоун. У него есть очень конфиденциальная информация, и если быть точным, информация, добытая посредством поглощения огромных доз алкоголя». Высокопарно заявил клоун. «Я, к сожалению, не могу понять, правда это или ложь. Одна группа купцов, необычайно жадные до богатств, поклялась, что это истинная правда. Они сказали, что чернопарусный флот Гарси Уимблдон появился в королевстве Вечной Зимы, где атаковал церковь, тем самым даже остановив осаду церковниками стен столицы Вольсхарта. Торговцы собирались как можно быстрее туда добраться и, возможно, продать там нужные людям товары по завышенным ценам. Королева Клир Отера в самом деле направилась в королевство Вечной Зимы. Эта новость тоже очень сильно удивила Тео. Впрочем, эти новости не имели никакого значения. Раз уж Гарсия Уимблдон бежала из Грейкасла, то это значило, что она сдалась и вышла из битвы за трон. Это все? Да, я знаю, что эта информация о чем-то очень далеком от Грейкасла. Клоун высунул язык. В следующий раз я еще порасспрашиваю и, может, принесу более полезную информацию. Следующим докладывал Хилл. Прокашлившись, он заговорил. «Господин, я нашел пару зацепок относительно того, что вы мне поручили. Тимоти открыл в столице какую-то мастерскую, куда нанял множество гончаров. Еще он перевез туда очень много селитры. К сожалению, мастерскую очень серьезно охраняют, и мои люди никак не смогли узнать, для чего именно была нужна селитра». «Да, Тео воспрянул духом. Они привезли селитру прямо в мастерскую?» «Да», — подтвердил Хилл. «Я лично проверил за одной такой повозкой». Вот эта информация была очень ценной. Тео лишь долго находился рядом. Тео слишком долго находился рядом с его высочеством и уже успел узнать, что могущественный порох производится алхимиками, и главным ингредиентом в его изготовлении была как раз селитра. Поэтому, когда Тео заметил, что король, как сумасшедший, стал скупать и отбирать у всех селитру, то приказал Хилу выяснить, куда он ее девает. И раз уж теперь Тео выяснил, что Тимати возит селитру к алхимикам, то он моментально понял намерение короля. А теперь же, когда селитру возит и в другую мастерскую, можно было сделать определенные выводы. Разработка пороха достигла стадии испытаний и попытки сделать оружие. И это была информация первой степени важности, даже еще важнее, чем сообщение о собирающихся в лагере людях. «Молодец!» — похвалил Хила Тео. После окончания собрания акробаты по двое покинули особняк. Собравшийся было выйти за дверь Хил, вдруг обернулся и спросил: «Господин, то, чем мы занимаемся, мы правда сможем свергнуть Тимати с трона?» «Ну, конечно», — ответил уверенно Тео. «Ты что, не видел письма его высочества? Трон под Тимати уже давно качается». Позже, тем же вечером, когда Тео вернулся в тайный трубач, он неожиданно для себя встретил знакомого Шона. Шон тоже был одним из личных охранников четвертого принца. Тео повел Шона к себе в комнату, где они обменялись приветствиями. Закрыв шторы, Тео шепотом поинтересовался: «Откуда ты узнал, где меня искать?» «Его высочество дал мне письмо и сказал искать госпожу Маргарет. Сказал, что она знает, где ты», — заявил Шон, а затем вытащил из кармана красный драгоценный камень и принялся им размахивать. «Новое задание?» «Нет, не задание, подарок», — ответил Шон и подошел к окну. Затем он его приоткрыл и засвистел. Вскоре Тео увидел, что в комнату влетели три коричневых голубя, уселись на стол и загулили. Они успокоились только после того, как Шон накормил их зерном. Тео в первый раз в жизни видел таких умных птиц. «Это что?» «Это натренированные ведьмами почтальоны», — объяснил ему Шон и погладил одного из голубей по голове. «Разница между ними и обычными торговыми почтовыми голубями в том, что эти птицы могут свободно летать туда-сюда между двумя точками, не нуждаясь в людях, которые будут забирать у них письма. В общем, как только ты скажешь определенное слово, то птица сразу же полетит назад и доставит сообщение прямо в руки его в сочетство. И если будет все в порядке, то ответа тебе придется ждать всего лишь сутки». Глава 300. Дом ведьм. Раздался громкий вой. Мэгги медленно маршировала по недавно отстроенному заднему двору замка, размахивая хвостом и шевеля крыльями. Все остальные внимательно наблюдали за ней. Хоть Роланд и слышал от остальных ведьм о том, что девочке удалось принять форму демонического зверя, он все равно был поражен, когда увидел это воочию. Эта громадная коричневая птицеобразная махина ростом была метров в 10 от затылка до кончика лап, и размах крыльев у нее был вовсе метров 15. Сами крылья чем-то напоминали таковые у летучих мышей, и если смотреть через них на солнце, то можно было увидеть множество сосудиков, вен и костей. Тело животного было очень длинным, так что передвигалось оно на четырех толстых ногах, каждая из которых заканчивалась острыми когтями. Впрочем, больше всего внимания привлекла голова монстра. На ней было три глаза, расположенных в виде вершин треугольника, а еще на голове был огромный рот, словно перемазанный кровью, который мог открываться практически на 180 градусов. Совсем не так, как клювы у обычных птиц. Каждый раз, когда Мэгги открывала рот, чтобы что-нибудь сказать, она обнажала ряд острых зубов и толстый язык. Некоторые ведьмы даже воскликнули, увидев это зрелище. «Это вот на этом летали дьяволы?» — воскликнула Ливс. «К счастью, тогда в пустошах мы наткнулись на пеших дьяволов, иначе бы мы не сбежали». Если бы Мэгги не смогла в это превратиться, то, боюсь, я бы не выжила, — заявила Найтингейл, поглаживая Мэгги по шее. Я каждый день буду носить с собой мешочек жареной рыбы. Только для тебя. Чудовище вновь завыло. Да знаю я. И медом еще сверху полью. Услышав эти слова, чудовище одобрительно заурчало и замахало хвостом. «Эй, это ведь моя рыба!» — возмущенно подумал Роланд. «Она просто без разрешения берет на кухне еду в награду другим. И не надо думать, что ты этим делаешь что-то хорошее. Итак, ладно, давайте теперь посмотрим на твои новые возможности. Помнишь правила?» — чудовище утвердительно векнуло. Они проводили испытания все утро, и, наконец, Роланд обладал всей информацией насчет новой формы Мэгги. Логика в ее превращении была такой же, как и с превращением в обычных птиц. Размер Мэгги, чудовища, был намного больше, чем размер обычных демонических зверей, дьяволов. Ее способность поднимать тяжести тоже сначала стала намного сильнее. Теперь она могла катать на спине по две ведьмы за раз. Впрочем, с двумя ведьмами на спине она летала со скоростью в 80 км в час, не больше. По сравнению с молнией она была очень медленной. Впрочем, огромным преимуществом Мэгги было то, что она могла нести тяжести, не сжимаясь. Молния также так не умела. Еще было вполне логичным то, что на превращение в такое чудовище у Мэгги уходило очень много магии. Впрочем, уже после превращения расход магии был очень мал. Вне зависимости от того, сколько килограмм Мэгги несла на спине, или как высоко и быстро летела, здесь ей приходилось рассчитывать на чистую физическую силу. Впрочем, к сегодняшнему дню уровень запасов магии у Мэгги увеличился так серьезно, что она поднялась и с последнего места в классификации ведьм куда-то в середину. Теперь она могла менять свою форму 7-8 раз в день. Еще благодаря новой форме Мэгги, Роланд подтвердил еще одну из своих теорий. Шанс на то, что у ведьмы изменится магия, напрямую зависел от ее же понимания собственного дара. Неважно, как именно происходило понимание, через усердные занятия, либо как вспышка озарения, оно всегда несло за собой изменение дара. Это еще доказывало, что существовала так называемая естественная эволюция. Те ведьмы, которые жили долго, имели все шансы в одночасье развить свою магию еще больше, сравнивая первоначальные возможности ведьм с теми, которые они приобретали после изменения магии, можно было заметить, что они отличаются словно небо и земля. Что-то ужасное могло превратиться во что-то прекрасное. Уж не поэтому ли церковь стала уничтожать ведьм? После того, как все пообедали, на территории замка произошло кое-что важное. После 4 месяцев строительства и внутренней отделки дом для ведьм готовился к тождественному открытию. Разглядывая трехэтажное здание, в котором было от силы 50 комнат, Роланд постоянно вздыхал. В будущем такие домики считались простенькими деревенскими строениями, а здесь же, в этом мире, этот дом выступал в качестве вершины архитекторской мысли. И не из-за размера, а из-за технологий, по которым был построен. Это был первый дом, который построили из укрепленных бамбуковыми шестами бетонных плит и кирпичей. Роланд до сих пор помнил, как Карл, заливавший первую в этом мире укрепленную бетонную плиту, со смешанными чувствами произнес: «Этот цемент можно использовать вообще где угодно, ведь ему можно придать любую форму, еще его можно смешать с камнями. Ваше высочество, боюсь, что я в будущем профессия каменщика и вовсе станет никому не нужна». Полы в доме были сделаны из сборных цементных плит, а балки крыши были деревянными. Когда Роланд глядел на эти плиты, сквозь которые шли ровные круглые отверстия, он никак не мог избавиться от воспоминаний о собственном детстве. Такой древний, Такой древний строительный материал он видел только в 80-х годах. Впрочем, когда ему исполнилось 10 лет, повсюду стали использовать плиты, которые заливали прямо на месте, так что строительство из готовых плит ушло в никуда. И теперь эта никудовая строительная техника вновь возродилась здесь, в городке Пограничный. Дом ведьм был пристроен к замку слева, и с высоты замок напоминал теперь букву «Г». После увеличения сада при замковой территории увеличилось раза в 4, так что даже с новым домом у Ливс было очень много места для своих экспериментов с растениями. Эвелин со страхом и волнением рассматривала новенький дом. Прошло уже больше месяца с того момента, как она приехала в городок Пограничный, и до сих пор она не сделала для его высочества ничего полезного, кроме оценки вина. К тому же она набрала всего лишь 5 очков на последнем экзамене и оказалась в самом низу списка. Хоть Скролл и не объявляла результаты публично, Эвелин все же могла догадаться пару раз, хорошенько расспросив Скролл. Даже Хони, которая целыми днями только и разговаривала с птицами, набрала целых 7 очков. Эвелин внезапно почувствовала, что ее можно использовать как синоним слову «идиотка». Но даже несмотря на все это, она не заметила, чтобы его высочество вдруг стало относиться к ней хоть как-нибудь по-другому. Он все еще время от времени наведывался к ней, желая обсудить характеристики очередного сорта вина. Иногда даже приносил с собой новенькую жгучую горлопрозрачную жидкость. К тому же Эвелин получила зарплату за прошлый месяц, целую золотую монету. Это каким-то образом заставило ведьму волноваться еще сильнее. По сравнению с остальными 4 ведьмами с фьордов, она чувствовала себя нахлебницей. Рядом с гостиной есть кухонька. К тому же там есть какие-то странные маленькие комнаты, покрашенные в белый цвет. Кендалл распахнула двери. Дверь их с Эвелин спальни и радостно затараторила. «А?» — слабо ответила Эвелин. «Что такое? Тебе не здоровится?» — взволнованно спросила Кендалл, присаживаясь рядом с сестрой и положив руку ей на лоб. «Да вроде не очень горячий». А затем расхохоталась. «Только не говори, что тебе нравилось спать в одной кровати с сестрами из объединения». Пару секунд Эвелин молчала, а потом прошептала. «Мы ведь уже больше месяца, так?» «Ну, примерно. Лотус занимается тем, что строит новую стену. Она ее, кстати, скоро закончит уже. Хони тренирует птиц-почтальонов, а Сильвия даже слетала с его высочеством на разведку к тем чудовищным монстрам», — грустно произнесла Эвелин. «Одна я вообще ничего не делаю. Мне даже план тренировок никто не дал. И экзамен я хуже всех написала. И вообще не знаю, почему его высочество захотел, чтобы я приехала». «Ага», — Кендалл задумалась на пару секунд, а затем предложила. «Ну так сходи и спроси у него». «А? Принц Роланд, брат леди Тилли. Ты же видела, как он честен с нами, ведьмами. Даже Сильвия, которая всегда предубеждала, чтобы мы держались от него подальше, теперь так не думает. Она даже его вчера похвалила». Пожала плечами Кэндалл. «И если ты спросишь прямо у него, зачем ты ему тут, особенно если в комнате будет кто-то еще, то он вряд ли сможет увильнуть от ответа». Эвелин, подумав над предложением, пришла к выводу, что в словах Кэндалл был резон. Не было смысла дальше мучиться, так что она решила действовать именно так, как и предложила сестра.